Виктор Пиписька самый красивый! Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра! Виктор Пиписька самый красивый! Па-ра-ра-ра-ра-ра-ра! Избирашай вон сай! За Пиписька голосай! Виктор Пиписька самый умный! Па-ра-ра-ра-ра-ра! Виктор Пиписька самый умный! Избиратель Варнасай! За Пиписькина голосуй!